Глава третья. А вы когда-нибудь чувствовали, как горит земля под ногами? Когда старые страхи и фобии, с которыми, казалось, ты когда-то справился, вновь напомнили о себе? Если нет, то вряд ли получится объяснить дальнейшее. Кровь застучала в висках, закладывая уши. А взгляд? Я просто не видел вокруг себя ничего, только отголосок слов репортера раз за разом повторялся в моей голове. От приступа панической атаки я забыл, как дышать. Представил, что начнется после того, как с подачи не в меру любопытного журналиста его коллеги вновь начнут поднимать старое. То самое, от чего моя семья сбежала из подмосковного городка, родители сменили мне имя. «Магнус, да очни же!» — трепал меня за плечи директор, но это, кажется, было в другой реальности. А я безуспешно пытался справиться с волнами паники. Выходило, мягко говоря, слабо, словно воин со щитом, стоящий на побережье, пытался удержать цунами. Не знаю, сколько времени я так просидел. С одинаковой вероятностью могло пройти несколько секунд или несколько часов. Не знаю. Но в один момент кто-то насильно повернул мою голову, и я увидел два рубина красных глаз, взгляд которых, кажется, проник внутрь моей головы и потушил эмоциональный шторм. После того, как мне удалось проморгаться, я увидел перед собой неживое, словно сделанное из воска лицо Виктора Черноозерского. «Все хорошо?» — произнес он, гася яркость вампирских глаз. «Это что сейчас было? Заклинание контроля или чтение мыслей? Хотя вряд ли второе. Настя как-то рассказывала, что подобный трюк невозможен, ведь человеческий мозг — это не открытая книга, а миллиарды и миллиарды живых нейронов. Это успокаивало». «Да», — произнес я пересохшим горлом. После внешнего воздействия вампира внутри меня стоял полный штиль. Нет, я все еще отдавал себе отчет, что журналисты даже под новым именем нашли меня, но теперь моя душа была спокойна, словно скала. Журналист же терпеливо ждал ответа. «Как думаете, почему родители изменили мне имя?» — произнес я спокойным голосом. «Правильно, из-за вас. То, что произошло с моим классом, — это трагедия. Трагедия, которую я так хотел забыть, но вы и ваши коллеги продолжали терроризировать мою семью. Из-за этого брак родителей распался. Они сменили мне имя, и мы переехали через полстраны. И вот когда я думал, что все позади, и этот страшный сон больше не вернется, появляетесь вы и задаете мне этот вопрос. Ответ на него, кстати, нет. Мое участие в играх в качестве офицера — это просто банальное стечение обстоятельств. Но вас же не устраивает такой ответ, да? Ваша коллега в розовой кофточке обязательно напишет, что увидела в моих глазах боль за потерянных одноклассников и пламя решимости уничтожать монстров до последнего вздоха. Ведь читательницы, что обожают обсасывать сплетни, именно этого и ждут, да? Вот только вся моя ненависть и ярость распространяется исключительно на вас, а вся печаль сводится к тому, что... «Достаточно», — не стерпел Виктор Черноозерский. «Пресс-конференция окончена. Можете быть свободны». Но никто не двинулся с места, в отличие от меня. Я рывком встал, опрокинул стул и пошел прочь. По краям сцены уже столпилась куча народа, среди которого я увидел знакомые лица. Зареванная Настя, по щекам которой бежали дорожки растекшейся туши. Хмурая Алиса, сжавшая губы в тонкую полоску. Виктория, что в кои-то веки сменила защитный костюм на парадную форму Академии, и Антон с Адамом. «Магнус!» — кинулась Настя мне на шею. Слезы промочили рубашку, и девушка, заревев, навзрыд принялась вытирать косметику о мое плечо. «Но», — обнял я девушку, — «ты чего нюни-то распустила?» Признаться, больше всего на свете я сейчас хотел закрыться в комнате и начать рисовать. А лучше так и вовсе отворить дверь в придуманный мною мир и хотя бы на пару часов скрыться в нем. Кортер вместе со своим новым другом, пивным бароном, как раз готовится к осаде замка сборщика налогов. И черт подери, для того, чтобы выплеснуть эмоции, мне как раз нужна была такая драка. Вот только кем я буду, если оттолкну от себя девушку и сбегу в свою опочивальню зализывать раны? «Я просто...» — продолжая хлюпать носом, промямлила она. Селезнева оказалась более сдержанной. Чарли легонько ткнула меня в плечо, привлекая внимание, и, сузив глаза, спросила. «Почему ты нам об этом не рассказывал?» «А зачем?» — чтобы вы заочно начали жалеть меня? Ах, какой Магнус бедный и несчастный!» Спародировал я причитание девчонок и дал им свою оценку. «Блевать тянет. Мне не нужна жалость, и сочувствие тоже не нужно. Оно унижает». После этих слов я взял Настю за плечи и оторвал от своей груди. «Настя, ты слышишь меня? Все меня хорошо слышат». Обратился я уже ко всем поверх Настиной головы. Кто-то из девчонок кивнул, Антон, кстати, тоже. Другие же просто превратились в само внимание. Что ж, мне этого было достаточно. «Ребята, я очень ценю вашу дружбу, но не хочу чувствовать на себе жалеющие взгляды, поэтому прошу, пусть все будет так, как было раньше. А если нет...» «Ты в курсе, что он тебя зарезать хотел?» Едва двигая челюстью, произнес Адам. Только сейчас я заметил, что капитан команды по Ганту заломил моему другу руку. «Говорит, что сегодня ночью ты пытался сжечь его дом. Я уже вызвал безопасников». От услышанного стало резко не хватать воздуха, и я сдернул с шеи ненавистный галстук. «От меня безопасников!» — не своим голосом произнес я. «И отпусти его, наконец!» «Ты понимаешь, что он тебя зарезать пытался?» — не сдавался Адам. «И тогда в учительской тоже». «Отпускай», — произнес я, делая шаг в сторону Антона. И как только Адам разжал пальцы на запястьях Антона, я резко, без предупреждения, рубанул друга. Первый — в нос, чтобы дезориентировать. Второй — в челюсть. Антон попытался огрызнуться, но из-за слез после сломанного носа его двоечка вышла смазанной. В следующую секунду парень применил какую-то обилку и даже с закрытыми глазами смог парировать мою связку ударов в корпус, а потом так и вовсе перешел в наступление. Мне прилетело в печень, отчего из глаз хлынули искры боли. Ревя, словно раненый носорог, Антон попытался повалить меня, используя свое преимущество в весовой категории. Вот только я был легче и быстрее. Проскользнув у него под мышкой, я зашел ему за спину и, схватив сзади за шиворот, потянул его назад. Задумка была хорошая, вот только Антон раза в полтора был тяжелее меня, и чтобы повалить этого Борова, нужно было чуть-чуть больше, чем мои жалкие 60 килограмм. Например, коварный удар в подколенную ямку, и здоровяк валится назад. Я уже занес было кулак, чтобы еще раз пройтись по носу Антона, как мне помешали. Чья-то тонкая, но невероятно сильная рука перехватила мое запястье и отвела его в сторону. В запале драки я хотел было пройтись и по помешавшему мне, но застыл, встретившись взглядом с янтарными глазами Карины. «Уймись», — ласково произнесла она, и для меня ее голос показался самым прекрасным звуком на земле. «И ты успокойся», — промурлыкала Карина уже Антону. И этот уволень расплылся в идиотской улыбке. Странное дело, но я почему-то не ревновал его к самой прекрасной девушке в мире. «Вот и умнички», — проворковала Лилит, проведя ноготками по моему подбородку. «А теперь пойдемте со мной, мальчики». После этих слов мое сердце ухнуло вниз, и я готов был идти за Кариной хоть на край света. Идти, бесконечно повторяя о том, что она сошедший с неба ангел. Кто-то что-то кричал Карине, но их голоса сливались в серый шум. Мои уши ловили каждый ее вздох, а ноги несли мое тело за ней. Несколько раз меня пытались остановить, хватая за плечо, но я просто сбрасывал руку. Вероятно, реакция была бы и более сильной, например, ударить наглеца, что мешает мне идти за принцессой, но я этого не делал по причине того, что боялся упустить Карину из вида. Мы прошли по пустым коридорам, свернули на лестницу и поднялись на четвертый этаж, потом через весь холл к винтовому подъему на крышу, и только оказавшись на самом верху, богиня остановилась и повернулась к нам. Щелчок ее пальцев оборвал наваждение, а вместе с ним исчезло и вожделение, сменившись на осознание того, что только что произошло. «Какого хрена?» — произнес я, сжимая кулаки от нахлынувшей ярости. «Не за что», — бросила через губу Карина. «А вы два придурка, которые устроили драку под носом у журналистов. Идиоты! Вам вообще приходило в голову, как это может отразиться на имидже Академии?» «Естественно, нет. Вы, мужики, вообще не умеете думать. Тестостерон в голову ударил, и все, да? Вперед, драться, как петухи в курятнике». «Тебя-то это вообще каким образом касается?» Не останавливался я. «Я староста потока, забыл?» Взъярилась Карина. «Если тебе насрать на Академию, то мне нет. После произошедшего я была бы счастлива, если бы тебя отчислили. Но позже, не сейчас». «Кажется, ты впервые сказала правду. Спасибо», — ответил я. «Так что между вами произошло?» — произнесла Карина, пропустив мои слова мимо ушей. «Лучшие друзья, как Тимон и Пумба, а тут вдруг...» «Не твое дело!» — Огрызнулся Антон и посмотрел на меня. «Это наше, личное!» «Ошибаешься, Рико!» Облизнув губки острым язычком, не согласилась с ним Карина. «Вы ведь согласны, что должны мне?» Парень скрипнул зубами, но не ответил. «А вот я не стал медлить. Лучше раз и навсегда рассчитаться с этой бестией и спровадить ее, а уже потом поговорить с Антоном». «Согласен», — произнес я. «Сколько ты хочешь?» А в следующее мгновение произошло сразу несколько событий. Настя испустила обреченный вздох, Виктория произнесла что-то по-сербски, языка я не знал, но по интонации понял, что прозвучало какое-то ругательство. А Алиса так и вовсе накинулась на меня едва ли не с кулаками, крича «какой я дебил». В этот момент ее сходство с Кариной было особенно явственным. «Да что не так?» — отмахнулся я от Алисы. «Мне проще дать ей денег и отвязаться, наконец». «Деньги?» — удивилась Карина, смакуя момент своего торжества. «А кто сказал? Про деньги. Я вообще-то Лилит? Забыл?» «И что из этого? Я должен был понять», — удивился я. «Когда ты признал свой долг, Лилит имеет право требовать за него свою цену», — сухо произнесла Алиса. «А твоя вендерша шарит», — наслаждаясь, произнесла Карина. «Я понял», — кивнул я, понимая, что сам себя загнал в ловушку. «Чего ты хочешь?» «Дайте подумать», — приложив пальчик к губам и подняв взгляд в небо, начала красоваться Лилит. «Думаю, одного настоящего поцелуя при свидетелях в виде твоих девчонок будет достаточно. Как тебе такой контракт?» При этих словах у Насти, Алисы и Вики открылись рты, а Адам, не в силах выругаться из-за повязки на скулах, просто поправил очки. «Это все?» — сухо уточнил я. «Больше не будет никаких подводных камней? Вроде поцеловал, женись и так далее». «Нет», — легко согласилась Карина. «Это должен быть нормальный поцелуй, а не детский чмок в щечку». «Я протестую!» — после секундного замешательства выкрикнула Алиса. «Ну да, ее клан не первый десяток лет занимается вендорским делом и заключением контрактов. Вот только она опоздала». Не желая растягивать моменты ее торжества, я схватил Карину за щеки, притянул к себе и поцеловал. Что сказать? Это было приятно. Да не очень. Однако я бы слукавил, если бы сказал, что это было равносильно тому, что поцеловать змею. Коварная демоница в теле фактурной одноклассницы манила. Но не настолько, чтобы потерять голову и забыть про все, что между нами произошло. Наш поцелуй, открытый и честный без ужимок, продлился секунд 20, после чего я отпустил шевелюру девушки. «Все, наш контракт закрыт», — произнес я. Однако девушка не спешила с ответом. Еще несколько секунд она, закрыв глаза, прислушивалась к ощущениям, а затем, раскрыв глаза, кивнула. «Все, я тебе больше ничего не должен», — произнес я, желая поставить окончательную точку. «Портрет». «Что?» — не понял я. «Ты все еще должен мне портрет», — произнесла Карина с блеском в глазах. «Твой первый день в академии, помнишь? Тогда я спасла тебя от атаки Семена, и ты все еще должен мне портрет».